Подбор сил и средств был удачным. Наши танки на широких гусеницах свободно передвигались по заснеженной тундре и помогали пехоте, когда их техника застревала в снегу. Как такового фронта здесь не было. У немцев все было привязано к дорогам. Отдельные опорные пункты, неплохо оборудованные и дающие хорошее укрытие от огня 76-мм полковых пушек. Противотанковой обороны здесь практически не было. Корпуса считались горными, и большая часть артиллерии была горными пушками. Немецкий артиллерийский полк имел 4 дивизиона по 8 75-мм горных орудий, горный хребет 36, в каждом. Один дивизион из 8 105-мм орудий и один дивизион из 8 150-мм орудий. Противотанковый дивизион включал 24 орудия калибра 37 мм и был усилен двумя полковыми противотанковыми ротами. Большая часть танков 3-й армии были тяжелыми ИСами и КВ-1 с Кировского завода, а самоходные установки САУ-152. Так что немцам ничего не оставалось делать, как снимать с позиций 88-мм флаки, а они высокие, и замаскировать их сложно, да и по бездорожью они идут плохо, тяжелые, плюс полярная ночь. Превосходство в оптике, конечно, давало какой-то шанс немцам, но силы были слишком неравны. У нас впереди действовала первая бригада, которая вела активную разведку. Снайперы бригады выводили из строя немецкие орудия еще до того, как появлялись танки. 18-й и остатки 36-го корпуса пытались оказать сопротивление у Янон-Теквио, но отсутствие противотанковых средств не позволило выполнить это. Второй ударный корпус прорвал оборону противника, и танки 3-й армии вышли на оперативный простор. Началось освобождение Норвегии. Норвежцы и лапландцы приветствовали появление наших войск и помогали нам. Через 14 дней наши части ворвались в Альту и начались уличные бои. Немцев поддерживал огнем линкор «Тирпиц», стоявший без хода на ремонте в Альтенфьорде. Под кормой у него был заведен понтон. Дивизион особой мощности генерал Соколов подтянул в район Комсомнойден и прикрылся скалой, открыл огонь по линкору 203-мм бетоннобойными снарядами. А палуба у линкора почти не бронирована, 50-120 мм, уходить ему было некуда. Фрейзер подтянул в этот район свою эскадру. Мы рассчитались за утопленный Петропавловск. Части 19-го корпуса оказались в техническом окружении. Подхода советских войск с юга никто не ждал. Корпус был нацелен на восток, все сооружения имели эти сектора стрельбы. А тут в мягко подбрюшье бьют, да со всего маху, идут по глубоким тылам. Увидев успех, Мерезков перебросил дополнительные силы 8-й армии и ударил на Карасьек с юга. После взятия Карасика немцы начали отступать из Иварии, а их теснили финны и 8-я армия. Получив мощный фланговый удар, немцы покатились на север. Основные бои шли вдоль дорог на Киркенес. 15 февраля войска 8-й армии заняли его. Оставалось освободить Печенгу. Но впереди были укрепления нашей границы, которые заняли немцы в 1941 году. Зажатые с двух сторон горные стрелки сопротивлялись 2 месяца. Их снабжали по воздуху и с моря. Они держались до тех пор, пока десант не высадился в Лиена-Хамари и в коротком бою не уничтожил береговые батареи противника. После этого немцы сдались. Были освобождены города и поселки Норвегии, Хаммерфест, Альта, Киркенес, Овдальдасварри, Бухольмен, Бьерневан, Виерлун, Боктерболиг, Крофтефетербукт, Лангхьордботн, Лаксельф, Мункельвен, Нейден, Саннес, Сванвик, Стурбукт, Тарнет, Трансгунд, Фосдорд. Немцам удалось остановить наше наступление на юг Норвегии в самом узком месте у Линденфьорда. Нерезков остановился и начал переформирование. А меня еще в начале февраля отослал в Хельсинки и Стокгольм. Требовалось договориться со шведами о пропуске наших войск через территорию Швеции.